обедали 42 человека в 9 часов вечера. Сестра почти все время сидела у себя в комнате и выходила в зал лишь на короткое время. Ей было не только тяжело быть на людях, но она уже заболевала, и к ночи у нее открылся сильный жар. В доме осталось ночевать около 25 человек. Несмотря на такое большое горе, жизнь брала свое. Приходилось соображать, куда кого разместить. Ночевали даже и во флигеле, который я накануне еще велела топить. Люди бегали с утра до вечера, еле поспевая служить. На другое утро мы все отправились на могилу. Она была завалена венками. Холст с надписью яснополянских крестьян был протянут на деревьях. Черкес караулил могилу всю ночь, а утром рассказывал нашим людям следующее. «Было далеко за полночь. Я ходил с ружьем по дороге. Луна, сходившая очень поздно, тускло освещала лес. Как вдруг увидел я, что какая-то черная фигура шла вдоль оврага. Я испугался, взялся за ружье, подошел ближе. Она бросилась на землю у самой могилы. Я разглядел. Это была женщина в черном длинном платье с черным платком на голове. «Не стреляй!» — только и сказала она. Долго молилась она, а потом так же быстро удалилась. Так приходила она две ночи сряду. Перед моим отъездом, уже в начале декабря, черкес снова видел эту женщину. Она две ночи приходила на могилу в те же самые часы. Совершенно неизвестно, кто она. Через два дня все почти разъехались. Остались двое старших сыновей и Михаил, Варвара Валерьяновна, дочь Марьи Николаевны Толстой, мой старинный друг детства. С ней неразлучно прожили мы весь этот месяц. Меньшая дочь Саша переехала к себе в имение за 3 версты. Дни тянулись длинные, грустные. Погода была пасмурная и холодная. Сестре становилось с каждым днем все хуже. Чем хуже она себя чувствовала, тем радостнее становилась, надеясь более не встать с постели и тем покончить с нравственными страданиями. Сыновья нежно и заботливо относились к ней. Доктор Маковицкий находился все время дома, а затем приезжал еще доктор из Тулы. Через 10 дней сестре стало лучше. Мы сходились в большом зале за обеденным столом и много толковали о недавно прошедшем грустном времени. Я расспрашивала о смерти Льва Николаевича и осуждала, что не пускали к нему сестру. «Она ведь так страдала этим! Разве можно было так поступать?» — говорила я. «Тетя Таня», — говорили они, — «в начале его болезни, когда доктора надеялись на его выздоровление, всякое волнение могло бы на него подействовать пагубно. Доктора не видели опасности, и доктор Щуровский, который был при папа еще в Крыму, говорил, что он был теперь в лучшем состоянии, чем тогда в Крыму. Они надеялись на его выздоровление, и лишь один доктор Беркингейм видел неминуемую опасность». Саша говорила мне потом, что Беркингейм мрачно глядел на состояние папа и что она даже избегала спрашивать его об отце. «Ты знаешь ведь, тетенька, как бы папа волновался при встрече с мама», — говорил Илья. «Но когда мама все-таки настаивала идти к нему, мы сказали, что двери ей открыты и что пускай поступает, как хочет, но что доктора не ручаются за последствия, и тогда мама сама не пошла».